Пасха и исход евреев из Египта. Моисей пришел в Египет. В это время там уже царствовал другой фараон. Поговорив со старейшинами еврейского народа, Моисей и Аарон пошли к царю египетскому и от имени Божия потребовали от него, чтобы он отпустил евреев из Египта. Фараон ответил: «Я вашего Бога не знаю, и народа еврейского не отпущу», и приказал еще больше угнетать евреев. Тогда Моисей по повелению Божью навел на Египет последовательно 10 казней, то есть великих бедствий, чтобы фараон согласился отпустить еврейский народ из земли египетской. Так, по слову Моисея, вода в реках, озерах и колодцах превращалась в кровь, град и саранча истребляли растительность, наступила трехдневная тьма по всему Египту. Но, несмотря на такие бедствия, фараон все же не отпускал евреев. Он, начиная со второй казни, каждый раз призывал Моисея, просил его помолиться Господу и прекратить бедствия, и обещал отпустить евреев. Но как только казнь прекращалась, фараон снова ожесточался и отказывался отпустить их. Тогда наступила последняя, 10-я, самая страшная казнь. Перед 10-ю казнью Господь повелел всем евреям выбрать для каждого семейства 1-летнего агнца, ягненка, заколоть его, испечь и есть с пресным хлебом и горькими травами, не сокрушая, не ломая костей. Кровью же агнца помазать косяки и перекладины у дверей. Евреи так и сделали. В эту ночь ангел Господень поразил всех первенцев в Египте, от человека до скота. Он прошел мимо только тех домов, на дверях которых был сделан знак кровью. Первенцем назывался первый, то есть старший сын. По всему Египту поднялся плач. Фараон призвал тогда Моисея и велел ему скорее уходить с народом еврейским из Египта. С Моисеем вышло до 600 тысяч человек, не считая жен и детей. Моисей взял с собою и кости Иосифа, как о том заповедал сам Иосиф перед своей смертью. Как только евреи выступили из Египта, перед ними явился столб, который днем был облачным, а ночью огненным. Он указывал им путь. День избавления евреев от египетского рабства остался навсегда памятным для них. Господь установил в этот день главный ветхозаветный праздник, который он назвал Пасхою. Слово «Пасха» означает «прохождение мимо» или «избавление от беды». Губитель прошел мимо еврейских жилищ. Каждый год вечером этого дня евреи закалывали и приготовляли пасхального агнца и ели его с пресным хлебом. Праздник этот продолжался 7 дней. Агнец пасхальный, кровью которого избавлены были первенцы еврейские от смерти, прообразовал собою самого Спасителя Иисуса Христа, Агнца Божия, берущего на себя грехи мира, кровь которого избавляет всех верующих от вечной погибели. Сама же ветхозаветная еврейская Пасха прообразовала собою нашу новозаветную христианскую Пасху. Как тогда смерть прошла мимо жилищ евреев, и они освобождены были от египетского рабства и получили обетованную землю, так в христианскую Пасху, воскресение Христово, смерть вечная прошла мимо нас, воскресший Христос, освободив нас от рабства дьявола, дал нам вечную жизнь. Христос умер на кресте в день, когда закалывали пасхального агнца, и воскрес непосредственно после еврейской Пасхи. Вот почему воскресение Христово празднуется церковью всегда после еврейской Пасхи и называется также Пасхою.